Дзызлан. Слышали ли вы про Дзызлан, мать воды? Если не слышали, то вот что рассказывают. Дзызлан – это водяная дева, красавица с длинными золотистыми волосами. Ступни ее ног обращены назад, и потому в борьбе с ней никому не удается повалить ее на спину. Она хорошо плавает, в воде чувствует себя как дома. Тело ее упругое, кожа белая, как амсеркиадыш, папирус, а глаза ее сверкают, как алмазы. Мать Дзызлан – Ахидзахкуш, золотая владычица вод. Воспитала свою дочь по образу и подобию своему. Она передала ей свою красоту и свои повадки. Дзызлан обычно пристает к одиноким путникам-мужчинам, вступает с ними в борьбу. Иногда она влюбляется в молодых красивых людей. Оружия она никакого не боится, кроме обоюдоострого кинжала. При встрече с ней путник должен обнажить кинжал и, подняв его, произнести «Вашхва макяпсис». Тогда она смиряется. Но больше всего она дорожит своими золотистыми волосами. Дзызлан идет в услужение к тому, кому удается вырвать или отрезать у нее прядь волос. Пистолет и ружье против нее бесполезны. Они дают осечку. Шашка ей тоже не страшна. Она перехватывает ее за рукоять. Вот какая Дзызлан. Однажды ехал какой-то молодец лесом в гости к своим родственникам. Был уже вечер. Моросил дождь. Самая пора для проделок Дзызлан. Подъехал он к реке, стал искать брод. Вдруг лошадь его захрапела, остановилась. Как ни понукал, не подгонял он ее, а она не с места. Смотрит всадник, а впереди стоит красавица Дзызлан. Всадник спрашивает ее: «Что тебе нужно?» А та не отвечает. Набросилась Дзызлан на него, стащила с коня и вступила с ним в борьбу. Долго боролись они. Дзызлан стала уставать. Она потянула его к речке, но молодец, не будь плох, выхватил кинжал и отсек прядь волос красавицы и спрятал в карманчик для газырей. Дзызлан стала сразу покорной и пошла за ним. Молодец подхватил ее и посадил впереди себя на лук седла. Так и привез ее домой. Дзызлан была у него на услужении и все делала по хозяйству. Каждый день она просила вернуть ей волосы, но хозяин не отдавал. Он спрятал волосы Дзызлан под стропила крыши. Однажды все ушли в поле на работу. Дома оставались только Дзызлан и маленькая девочка. Дзызлан вскипятила большой котел молока, угостила девочку сливками, а потом стала выспрашивать у нее, где находятся ее Дзызлан волосы. Девочка показала под стропила. Дзызлан достала прядь волос, засмеялась, потом схватила девочку и бросила в котел с кипящим молоком, а сама скрылась. Рассказывают и про другой случай. Знаменитый охотник Акун и Пахата Жуха встретил в долине реки Алцга Дзызлан. Он победил ее в борьбе, отрезал у нее прядь волос, зашил в кожу и потом носил как амулет на груди. Она стала просить отпустить ее, а Акунипа потребовала от нее клятвы в том, что она отныне не будет трогать людей ни днем, ни ночью. Дзызлан дала такую клятву. «Пусть твоя пуля никогда не минует цели, и пусть я буду бессильно причинить зло путникам мужчинам, с которыми встречусь. Акунефа отдал волосы Цзызлан и отпустил ее. С тех пор охотник не знал промаха. Его пуля настигала любую дичь, в которую он не поленился бы выстрелить. Вот каким образом Акунефа Хатажуа стал великим охотником. С того времени Цзызлан стала безвредной для одиноких путников мужчин. Бывало, завидит она человека и далеко обходит стороной. Вот почему не стало видно и слышно Цзызлан. Говорят, в старину молодые женщины по выходе замуж устраивали моления, чтобы установить добрые отношения с матерью вод Цзызлан.